Глава 68. При каждой мысли о Максе ее сердце учащенно билось в ожидании и предвкушении. Где-то очень глубоко Валерия считала это безумием, но безумием освобождения и отрешения от старой жизни, одиночества и тоски. Она осмелилась воспользоваться шансом, который, как ей казалось, снова давала судьба. С самого утра время текло невыносимо медленно и неудержимо быстро. 9 часов, в Москве 6, 11:20, в Москве 8:20. Валерия перенесла встречи с клиентами на другие дни и отпустила секретаря. В мучительном ожидании она сидела у телефона, стараясь успокоиться. Протянула руку и медленно набрала номер. Гудки, разрывающие немую тишину, отсчитывали секунды до... Его спокойная «да» разметала все ее мысли. Валерия закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Максим, это я». В трубке повисла тишина. «Как ты?» — начала она охрипшим голосом. «Жив», — сдержанно ответил он. «Ты когда-то говорил, что мы можем от многого отказаться ради того, чтобы быть вместе». Валерия не стала дождаться его реакции. Она торопливо продолжила. «Возможно, я поступаю неправильно. Но я устала следовать правилам и условностям. Я хочу туда, где ты. Я не могу без тебя». «Но», — услышала она в трубке, — «выслушай меня, пожалуйста. У меня есть определенный запас прочности. Я могу купить квартиру в Москве. У меня есть возможность какое-то время совершенно без материальных проблем искать работу. Я могу здесь все оставить и приехать, и я согласна быть твоей любовницей и не рассчитывать больше ни на что». Макс молчал. Валерия растерялась на мгновение. «И еще я хочу тебе сказать, что давно тебя люблю». Снова гудящая тишина, соединяющая тысячи километров. «Это сильно», — с трудом выговорил Макс. «Если ты считаешь, что в этом есть смысл...» «Нет», — сдержанно сказал он. «Нет смысла в этих жертвах. Я все хорошо обдумал и принял решение». Его голос словно дрожал от напряжения, или это искажение звука через телефон. У Валерии все оборвалось внутри. Она застыла в ожидании его слов, чувствуя, что мгновения превращаются почти в осязаемую смесь, похожую на вязкий клей. Удары сердца слились в монотонный бой, образовав в груди пустоту. Она даже не заметила, как зазвенели колокольчики у входной двери. Кто-то вошел в холл, но это было в другой жизни. Валерия не могла отвлечься от самого важного, что должно прозвучать сейчас в трубке. «Я тоже тебя люблю, но не могу позволить, чтобы ты жертвовала ради меня». Дверь кабинета медленно открылась. Валерия напряженно вслушивалась, неосознанно подняв глаза. «Я хочу быть только с тобой, поэтому я здесь». «Я здесь?» Она слышала эти слова и в трубке, и здесь, в кабинете, глядя на Макса, стоящего прямо перед ней. Сердце на мгновение остановилось, а дыхание почти сорвалось на крик. Трубка выскользнула из руки, бесшумно упав на ковер. Валерия бросилась к нему и прижалась. Слезы хлынули из ее глаз, а из груди вырывались рыдания. Макс прижимал ее, чувствуя ее тепло, ее вздрагивающее тело и счастье. Счастье, которое можно трогать и осязать, вдыхать и видеть. Он не пытался ее остановить. Он гладил ее по спине, пока она не затихла и не посмотрела ему прямо в глаза, своими сверкающими слезами, изумрудами. «Ты здесь!» «Я не верю», — прошептала она. «Я здесь сейчас и навсегда». «Это тебе», — сказал он и протянул ей букет розовых пионов и плоскую коробку. «Что это?» Валерия медленно развязала ленту, открыла коробку и увидела белое шифоновое платье, почти такое же, какое было на ней в первый их вечер в Испании. «Я разорвал твое платье с пионами. Обещаю, что каждый раз, когда это будет случаться, я буду покупать тебе новое», — улыбнулся Макс и серьезно добавил. «Погибшие пионы — это невыносимо». Макс замолчал и внимательно посмотрел на нее. «Скажи мне», — начал он, — «мужчина, с которым ты приезжала в Испанию, я говорил с ним по телефону в отеле, что он значит для тебя?» «Он многое значит для меня», — улыбнулась Валерия. Макс заметно напрягся. «Он мой сын?» «Господи, какой же я глупец!» — воскликнул он. «Не только ты. Я все это время не могла простить себе нашего разговора в ту новогоднюю ночь. Я была уверена, что потеряла тебя навсегда из-за своей глупости». Валерия снова приникла к нему и прошептала: «Ты здесь. Ты реальный и настоящий. Наконец все кончилось». Макс нежно обнял ее, а я уверен, что все только начинается. Валерия с надеждой посмотрела на него, а Макс, коснувшись ее щеки, повторил: «Да, все только начинается». Конец книги. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Ирина Воробьева.